«Артур, дорогой, я встречалась с бабулечкой. Завтра вы с ней поедете в город, и там ты выберешь себе подарок, какой захочешь». «Но только не слишком дорогой, мой милый», — раздается голос отца. «Франсуа», — возмущается мать, — «ты что, забыл? Что сказал 5 минут назад?» «Я пошутил. Да-да, выбирай любой подарок», — запинаясь, словно не выучивший роль актер, произносит отец. Артур молчит. «Ладно, сынок», — снова звучит голос отца, — «пора заканчивать. Телефон, он ведь тоже не бесплатный». В трубке раздается звонкий стук. Похоже, отец получил солидный щелчок по макушке. «Ну все, до скорого, сыночек, и счастливого дня рождения!» — хором заключают оба родителя. Артур медленно кладет трубку. В голове у него вертится одна единственная мысль. Его бамбуковая палочка с соломинками гораздо более живая, чем эта телефонная трубка. Он смотрит на собаку, словно ожидая услышать ее мнение. «Это не председатель водопроводной компании», — наконец сообщает он псу. Незаметно подкравшееся одиночество всей своей тяжестью наваливается на мальчика. Оно похоже на огромную черную дыру, и он очень боится в нее упасть. Альфред протягивает хозяину мячик, предлагая обсудить новые условия игры, но тот словно не видит его. И только голос бабушки выводит мальчика из глубокой задумчивости. «С днем рождения, внук!» — радостно напевает бабушка. На вытянутых руках она несет огромный шоколадный торт с 10 именинными свечками. Бабулечка двигается в такт тявканья Альфреда. Пес обожает подпевать хозяевам. Разноцветные свечки озаряют мгновенно повеселевшее лицо Артура. Бабушка ставит торт на стол и кладет рядом 2 небольших свертка с подарками. «Вот это да! Настоящий сюрприз! И взрослые сумели сохранить его в секрете до самой последней минуты. В восторге Артур бросается бабушке на шею. «Ты самая замечательная и удивительная из всех бабушек на свете!» «Ты самый замечательный внук. Давай, задувай!» Артур набирает в легкие побольше воздуху и выпускает его. «Свечки такие красивые, пусть они еще немного погорят, а я пока рассмотрю подарки». «Как тебе угодно», — улыбается бабулечка. «А вот тебе подарок от Альфреда». «Как это мило, Альфред, что ты обо мне подумал!» — восклицает Артур. «А разве ты когда-нибудь забываешь о его дне рождения?» — спрашивает бабулечка. Артур улыбается и разрывает бумагу. В ней лежит совершенно новенький теннисный мячик. Артур изумлен. «Вау! У меня никогда не было нового теннисного мячика! Он такой красивый!» Альфред лает, приглашая приятеля поиграть. Артур готов бросить мячик собаке, но бабушка удерживает его руку. «Если ты не станешь играть с собакой в доме, ты окажешь мне неоценимую услугу», — говорит она. Артур не возражает и временно засовывает подарок между 2 диванными подушками и разворачивает 2-й сверток. «Это от меня», — уточняет бабушка. Бабушка выбрала для внука маленький заводной гоночный автомобиль. Пружина, заменяющая автомобильчику мотор, приводится в действие при помощи ключика. Артур в восторге, Альфред тоже. «Отличная машина!» Артур заводит игрушку и ставит ее на пол. Исторгнув урчание, словно внутри у нее настоящий мотор, машинка мчится через гостиную, а за ней радостно скачет Альфред. Наткнувшись несколько раз на стену, машинка в конце концов останавливается под стулом, окончательно загнав пытавшегося настигнуть ее беднягу Альфреда. Усевшись посреди комнаты, пес тяжело дышит. Артур весело смеется. «Уверен, теперь он будет играть с машиной вместо мячика.